Действие четвертое. Вблизи монастыря. Большая дорога, наискось пересекающая сцену. По ту сторону дороги, через реку, широкий вид на окрестности. Луга, леса, села с горящими на солнце крестами церквей. Направо, вдали, на выступе горы, над блестящей излучиной реки, видна часть монастырских стен и башен. По эту сторону дороги угроватое место, покрытое сильно притоптанной травой. Раннее солнечное утро, часов 5-6. Над лугами кое-где туман, медленно рассеивающийся. По дороге изредка проходят богомольцы, торопящиеся к монастырю. Провозят повозки с калеками и уродами. Со стороны монастыря приносится гул многотысячной, чем-то радостно возбужденной толпы. Отдельных голосов не слышно, но чувствуется пение слепцов, крики, радостный, торопливый, частый говор. Впечатление той же стихийности и силы. Через равные промежутки, как волна, крик упадает, и тогда ясно слышно пение слепцов. По эту сторону дороги липа и молодой послушник. Липа, одетая, как и ночью, в небрежно повязанном белом платке, усталая от радости, почти грезящая, сидит на бугорке. Возле стоит послушник. Лицо у него растерянное, недоумевающее, движения неуверенные, нецелесообразные. Пытается улыбнуться, но улыбка выходит кривая, жалкая. Похож на обиженного ребенка, не знающего точно причины своих страданий. Липа, развязывая платок. Господи, как хорошо! Так бы и умерла тут! Не могу надышаться. Как хорошо! Как хорошо! Послушник оглядывается. Да, хорошо. Только я не могу там быть. Не могу. Толкаются, лезут. Как они эту женщину раздавили! У нее ребенок, я не мог смотреть. Я уйду в лес. Липа, как хорошо, Господи. Послушник с тоской смотрит на широкую даль. Я пойду в лес. Липа, еще вчера только ничего этого не было. Ни чуда, ничего. Был Савва. Я не могу поверить, что это было вчера. Как будто год прошел, 100 лет. Господи. Послушник, морщась. Зачем это он? Ну зачем? Липа. Вы догадываетесь, Вася? Послушник машет рукой. Говорил, пойдемте в лес. Нет, нужно. Липа. Он что-нибудь рассказывал вам? Послушник машет рукой. И не надо было. Эх! Липа. Ах, Вася, Вася, с вашим лесом вы прозевали самое великое, такое великое, чего не запомнят люди. Ах, Вася, ну можно ли говорить о чем-нибудь, когда вот сейчас... Вот перед вами совершилось чудо. Вы понимаете? Чудо. Даже сказать страшно. Чудо. Господи! Вы где были, Вася, когда сделался взрыв? В лесу? Послушник. В лесу. Я взрыва не слыхал. Я только набат услышал. Липа. Ну? Послушник. Да ничего. Прибежал. А у нас? Ворота раскрыты. Плачут все. Как помешались. И икона. Липа. Ну, ну. Вы видели? Послушник. Да ничего, стоит. А кругом, оживляясь, вы знаете решетку железную? Ту, ну, вы знаете, скрутила всю, как веревку. Даже смотреть смешно, как будто она мягкая. Я попробовал. Ну нет, какая сила, а? Должно быть большой заряд. Липа. Ну а икона, икона? Послушник. Да ничего, стоит. Молятся наши около нее. Липа. Господи, и стекло цело. Послушник. И стекло цело. Липа. Мне говорили, но я сомневалась. Прости меня, Господи. Ну что, как они? Рады? Очень. Послушник. Да, рады, как пьяные все. Не поймешь, что говорят. Чудо, чудо. Отец Кирилл как поросенок визжит. Ви-ви. Ему холодную припарку делали на голову. Он толстый, того и гляди, помрет. Нет, не могу я тут. Ступайте домой, Олимпиада Егоровна. А? Я вас провожу. Липа. Нет, Вася, милый, я туда пойду. Послушник. Не ходите, ей-богу, не ходите. Они вас задавят. Как они бабу эту? Все как пьяные. Лопочут, лопочут. Глаза вытаращенные. Слышите, как они там? Липа. Вы еще мальчик, Вася. Вы этого еще не понимаете. Чудо. Люди всю жизнь ждали чуда. Может, уже отчаиваться стали. А тут... Господи, да тут с ума сойти можно от радости. Как я услышала вчера. Чудо. Нет, думаю, что же это такое? Не может быть. Только вижу, плачут, крестятся, на колени становятся, Виноват перестал. Послушник. Отец Афанасий звонил. Он страсть какой здоровый. Липа. И только и слышно. Чудо, чудо. Никто ничего не говорит, а только слышно. Чудо, чудо. Как будто вся земля заговорила. И я сейчас, как глаза закрою, так и слышу. Чудо, чудо. Закрывает глаза и слушает, счастливо улыбаясь. Как хорошо. Послушник. Мне Савву Егоровича жалко. Шумят-то как, а? Липа. Оставьте, не нужно о нем говорить. Он Богу ответит. Правда, что сегодня будут Христос воскресе петь, когда икону пронесут, вместо того, что всегда поют. Вася, вы слышите? Я вас спрашиваю. Послушник. Да, правда. Говорят. Ступайте домой, Олимпиада Егоровна, а? Липа. Ступайте, если хотите. Послушник. Да как же я вас оставлю? Они скоро сюда хлынут. Господи, Савва Егорович сюда идет. Идет Савва. Он без шапки. Лицо потемневшее, землистое. Под глазами круги. Смотрит из-под лобья острым, неподвижным взглядом. Часто озирается и точно прислушивается к чему-то. Походка тяжелая, но быстрая. Увидав Липу и послушника, сворачивает к ним. При его приближении Липа встает и отворачивается. Савва. Кондратия не видали? Послушник. Нет, он в монастыре. Савва стоит молча. Крик у монастыря упал, и слышно жалобное пение слепцов. Послушник. Савва Егорович. Савва. Папироски у тебя нет? Послушник. Нет же, я не курю, Савва Егорович. Плачущим голосом. Пойдемте в лес. Савва стоит молча. Послушник. Они вас убьют ведь, Савва Егорович. Пойдемте в лес, голубчик. Савва внимательно смотрит на него, молча поворачивается и уходит. Послушник. Савва Егорович, ей-богу, лучше бы в лес. Липа. Оставьте его. Он, как Каин, не находит себе места на земле. Вся земля радуется, а он... Послушник. У него лицо черное. Мне жалко. Липа. Он весь черный. Вы дальше от него будьте, Вася. Вы не понимаете еще, кого вы жалеете. Я его сестра. Я люблю его. Если его убьют... Это будет счастье для всех людей. Вы еще не знаете, что он хотел сделать. Подумать страшно. Это сумасшедший Вася. Страшный сумасшедший. Или уж не знаю кто. Послушник машет рукой. Да вижу же я. Ну что вы мне говорите? Только жалко мне его. Ну и противно тоже. Ну зачем это он? Ну зачем? Придумывают люди всякую глупость. Эх! Липа. У меня одна только надежда, чтобы он понял наконец. А если... Послушник. Ну что еще, если... Липа. Так, ничего. Пришел он, и точно туча на солнце нашла. Послушник. Вот вы тоже. Весело вам. Ну и радуйтесь же. А то, если, да как? Нельзя без этого. Народу незаметно прибывает. На дороге останавливаются две повозки с калеками. Уже некоторое время под деревом сидит хромой с костылями и плачет, сморкаясь и утираясь рукавом. Со стороны монастыря показывается человек чуйки. Человек чуйки, суетливо и озабоченно. Коллекта надо к ему поближе. Коллекта, убогих-то. Ну, бабы загнули. Вези, вези, там отдохнешь. Ты что, дедушка, не идешь, а? Тебе с ногами тоже поближе надо. Иди, дед, иди. Хромой. Плачет. Не могу я идти. Человек чуйки, озабоченно. Ах, какой ты! Как же это ты так, а? Ну, давай, пособлю, что ли. Ну, подымайся, ну. Хромой. Не могу. Прохожий. Не действует. Дай-ка я. Его главное дело поставить, а там он заскачет. Верно, дед? Человек чуйки. Ты его сбоку, а я с этого. Ну, дедушка, двигай, двигай. Недолго потерпеть осталось. Прохожий. Вот и заскакал. Так, так, работай, дед. В накладе не останешься. Уходит. Послушник. Весело улыбаясь. Как они его завели? Ловко, а? Так и пошел. Ишь ты, старый! Липа плачет. Господи, господи, какие люди хорошие! Послушник, огорченный. Ну чего вы? Да не плачьте же, ей-богу! Ну чего вы? То ничего, а то плакать! Липа. Ничего, Вася, ничего. Я от радости плачу. Отчего вы не радуетесь, Вася? Вы не верите в чудо? Послушник. Да верю же, господи! Только я не могу на это смотреть! Все как пьяные, лопочут. Что, не разберешь? Бабу эту раздавили. Брезгливо, с тоскою. Они ведь ей кишки выпустили. Ах, Господи, просто не могу, и все это так. Отец Кирилл хрюкает. Ви-ви-ви. Савва садится. Воды бы, что ли, выпить? Пить очень хочется. Нет тут лужи какой-нибудь? Послушник, со страхом глядя на Савву. Нет, все перевысохло. Савва, морщась. Жаль. Послушник. Вон у бабы манерка есть. Весело. Я сейчас попрошу. Бежит. Липа. Тебе бы этой воды давать не следовало. Уходи отсюда, Савва. Уходи. Посмотри, как радуются все кругом. Земля радуется, солнышко радуется, а ты один. Я все еще не могу забыть, что ты мой брат. Уходи. Но только куда ты не пойдешь, всюду уноси с собой память об этом дне. Помни, что и везде тебя ждет тоже. Земля не отдаст тебе своего бога. Люди не отдадут тебе, чем они живут и дышат. Вчера я еще боялась тебя, а сегодня я смотрю на тебя с жалостью. Ты жалок, Савва. Уходи. Чего ты смеешься? Савва, улыбаясь. Не рано ли ты мне, сестра? Отдохну и читаешь. Липа. Неужели ты еще не испуган? Савва. А чего же мне пугаться? Фокусов ваших. Я, Липа, привык ко лжи и обманам. Этим меня не напугаешь. Да и глупой доверчивости у меня еще много. Ну, а это помогает. На будущий раз пригодится. Липа. Савва. Савва. Ну? Послушник приносит манерку с водой. На силу выпросил. Какая ведь каленая баба. Самой говорить нужно. Такая баба. Савва. Спасибо, дядя. Пьет с жадностью. Хорошо. Допивает последние капли. Сладкая вода. Отнесите бабе и скажите, сладкая вода. Такой на всей земле нет. Послушник, весело. Хорошо, скажу. Уходит. Липа шепотом. Ты враг рода человеческого. Савва, облизывая губы. Ладно, ладно. Вот послушаем, что Кондратий скажет. Экая каналья. Ну, я его... Липа с ударением, но все так же шепотом. Ты враг рода человеческого. Савва. Громче говори, а то никто не слышит. Новость пикантная. Липа, уходи отсюда. Послушник возвращается. Савва смотрит, прищурившись вдаль. А правда, дядя, хорошо там? Чей это лес? Базыкинский. Были мы там с вами или нет? Послушник, весело. Да Базыкинский лес. Я вчера, Савва Егорович, полную гору светляков набрал. Да только как бежал. Вспоминает тоскливо. Господи, как они кричат там. Ну чего они? Вы говорите, они троих задавили, Савва Егорович. А, Савва Егорович? Савва равнодушно. Троих. Послушник. И чего ломится? Ведь понесут же ее. Все увидят. Савва. Куда понесут? Послушник смотрит вверх. Теперь скоро. Липа. Они будут петь сегодня «Христос воскресе». Савва, усмехаясь. Да? Какой я им, однако, праздник устроил? Показывают аспирантские тюха. Послушник. Ну вот, теперь еще эти идут. Эх! Ну чего им надо? Чего ищут? Не люблю же я этого, Господи. Савва Егорович, пойдемте отсюда. Савва. Чего ради? Послушник. Они сюда идут, Спиранский. Савва. Ага, шаги смерти приближаются. Липа смотрит удивленно. Послушник, волнуясь, прижимает руки к груди. Послушник, плачущим голосом. Ну что вы говорите? Ах, Господи, ну зачем это? Не надо этого говорить. Ах, Господи, никаких тут нет шагов смерти. Савва. Это он рассказ такой сочинил. Здравствуйте, здравствуйте. Чего надо? Спиранский. Вот Антон Егорович вас ищут, Савва Егорович. Савва со странным беспокойством. Чего тебе? Тюха. Очень мрачно, слегка прячась за Спиранского. Ничего. Послушник, внимательно слушающий, горячо. Так чего ж вы хотите? Ничего так ничего. А то ходят, ищут. Как это нехорошо, ей-богу. Тюха. Мельком вздыхает на послушника. Упирается взглядом в Савву. Савка! Савва, раздраженно. Да чего тебе надо, ну? Тюха не отвечает и прячется за Спиранского, выглядывая из-за спины. В течение дальнейшего он неотступно глядит на Савву, дергает ртом и бровями, и иногда обеими руками крепко зажимает рот. Очень мрачен. Спиранский. Народ очень волнуется, Олимпиада Егоровна. Сломались старые ворота, что на той стороне, в лесу. Ворвались. Отец игумен выходит усовещевать. Кричат. Ничего разобрать нельзя. Ноги в корчах валяются на земле. Больные, должно быть. Очень странно. Даже совсем необыкновенно. Липа. Скоро понесут. Надо идти. Встает. Спиранский. Теперь, говорят, скоро. Повозку одну повалили с безруким, с безногим. Лежит на земле и кричит. Такой странный. Послушник. Да нет! Вы сами видели! По дороге из монастыря идет Кондратий с двумя богомольцами, внимательно его слушающими. Увидев Савву, Кондратий что-то говорит своим спутникам, и те останавливаются. Савва. Ага, вот он! Кондратий. Чистый, благообразный, сияющий. Здравствуйте, Олимпиада Егоровна. Здравствуйте и вы, Савва Егорович. Савва. Здравствуй, здравствуй! Пришел-таки, не побоялся! Кондратий, спокойно. Чего же мне бояться? А вы не убьете. А если и убьете, так от вашей руки и умереть сладко. Савва. Какой храбрый! И чистенький какой! Смотреть больно! В луже-то не такое лежал, похуже был. Кондратий, пожимая плечами, с достоинством. Напрасно только вспоминаете. Теперь это ни к чему. А вам, Савва Егорович, пора бы вашу злость и оставить, да? Савва. Ну! Кондратий. То-то, что не ну. Понукали и будет. Савва. С чудом поздравить можно. Кондратий. Да, Савва Егорович, чудом. Пристойно плачет, вытираясь платком. Дал Господь дожить. Савва, поднимаясь и делая шаг к монаху, внушительно. Ну ты того! Будет именинника разыгрывать. Поиграл и будет. А то я из тебя именины-то эти повытрясу, слышишь? Послушник. Савва Егорович, голубчик, не надо! Кондратий, слегка отступая. Потише, потише. Мы не в лесу, когда купцов резать можно. Тут и народ близко. Савва, хмуро. Ну, рассказывай. Пойдем. Кондратий. Зачем же идти? Я и тут все рассказать могу. У меня секретов нет. Это у вас секреты, а я весь тут. Савва. Ты врать тут будешь. Кондратий, горячо, со слезами. Грех вам, Савва Егорович, грех. За что обижаете человека, что в луже видели? Грех вам, нехорошо. Савва с недоумением. Да что ты? Кондратий. В такой день и врать я буду. Олимпиада Егоровна, хоть вы. Боже мой, ведь нынче Христос воскрес. Понимаете вы это? Липа, взволнованно. Отец Кондратий. Кондратий. Бьет себя в грудь. «Понимаете ли вы это? Эх, жил всю жизнь, как мерзавец. И за что только Бог привел? Олимпиада Егоровна, понимаете вы это? Понимаете вы это, а?» Савва в тяжелом недоумении. «Говори толком, будет хныкать!» Кондратий машет рукой. «Я на вас не сержусь, вы что?» Савва. «Говори толком!» Кондратий. «Я Олимпиаде Егоровне расскажу, не вам. Знали вы меня, Олимпиада Егоровна, за пьяницу, за беспутного человека. Теперь послушайте. И вы, к Спиранскому, послушайте, молодой человек. Вам это будет полезно. Как Бог невидимо направляет. Липа. Я вижу, отец Кондратий. Простите вы меня. Кондратий. Бог простит. А я что? Так вот, Олимпиада Егоровна, ослушался я вашего совета и пошел к отцу игумену с этой самой адской машиной. «Воистину адская!» И рассказал я ему все как на духу, чистосердечно. Спиранский, догадываясь. «Так это...» «Какое странное событие!» Послушник, тихо. «Ну, молчите же вы! Ну вам-то что?» Кондратий. «Да-с! Отец игумен даже пополовели! Ах ты, говорят! Да ты знаешь, с кем ты дело имел!» «Знаю!» Говорю, я сам трясусь. Ну, собрали они братью, посоветовались колейно и говорят мне. Вот что, говорят Кондратий, избрал тебя Господь орудием своей святой воли. Да? Плачет. Избрал тебя Господь орудием. Липа. Ну, ну. Кондратий. Да-с. Ступай ты, говорят, и положи машинку, как приказано, и заведи ее, как следует. Пусть дьявольский-то помысел так весь и совершится полностью. А мы с братьей, говорят, пойдем да с тихим пением икону-то и вынесем, и вынесем. Вот дьявол в дураках и останется. Савва. Ага! Липа, удивленно. Постойте, отец Кондратий, как же это? Савва хохочет. Кондратий. Погодите, Олимпиада Егоровна. А как, говорят, дьявольский помысел совершится, мы ее, честную, назад поставим. Дас. Ну и что тут делалось? Как мы ее выносили? Уже этого я рассказать вам не могу. Рыдает братья, петь никто не может. Горят это свечечки, мало-мало. А уж как вынесли мы ее в притвор. Да как подумали, да как вспомнили, кто на ее святом месте. Лежим ниц округ иконы, да горько-пригорько рыдаем. От жалости, от сокрушения. Родной ты наш, сокровище ты наше. Смилосердствуй над нами, вернись ты на свое место. Липа плачет, послушник вытирает кулаком глаза. Кондратий. А как травовахнуло, как пошел по всей обители дым серный. Дышать невозможно. Шепотом. И тут многие в дыму его увидели и от ужаса лишились чувств. Страшное дело. А уж как назад мы его понесли. Да все без уговору Христос воскресе запели. Так что это такое было? Савва. Ты слышишь, Липа? Да что с вами? Чего вы плачете все? Послушник. Да жалко же очень, Савва Егорович. Савва. Да ведь вас же обманули. Или вы лжете все, слезами лжете. Кондратий пренебрежительно машет рукой. Липа, качая головой, плача. Нет, Савва, ты этого не понимаешь. Господи, Господи. Кондратий. Вас Бога нет. Оттого вы и не понимаете. У вас мысли одни, да гордость, да злость. Оттого вы и не понимаете. Эх, Савва Егорович, Савва Егорович, хотели вы и меня погубить. А я вам скажу по-христиански, лучше бы на свет не рождались. Савва. Да что ты говоришь? Что, я ослеп, что ли? Кондратий машет рукой, отворачивается. Кричите себе. Послушник. Савва Егорович, не надо кричать, не надо. Вон народ. Они уже оглядываться начали. Савва кладет руку на плечо Кондратия. Тихо. Послушай, я понимаю. Конечно, при людях. Но ты ведь понимаешь, Кондратий, ты ведь умный человек. Очень умный. Что это чепуха? Подумай, брат, подумай. Ведь икону вынесли. Какое ж тут чудо. Кондратий, сбрасывая руку, качает головой громко. Не понимаете? Так такие не понимаете, а? Савва шепотом. Послушай, вспомни, что мы говорили. Кондратий, громко. Нам шептаться с вами не о чем. А вы думаете, как чудо бывает? Эх вы! Вот вы тоже человек умный, а простой вещи сообразить не можете. Все ведь вы сделали, а? Все, и машинку мне дали, и взрыв был. Все. А икона-то цела? Цела, я говорю, икона-то. Вот вы через это перескочите с вашим умом-то. Липа. Озираясь возбужденно. «Как это просто! Как это страшно! И я! И моими руками! Господи!» Падает на колени, устремив взоры в небо. Савва дико смотрит на все, потом на Кондратия. «Ну!» Кондратий, отступая со страхом. «Чего уставился?» Савва кричит. «Какой ты дурак!» Кондратий бледнее. «Вы потише! Потише, говорю! Вы так не кричите!» «А то я как крикну!» Савва мечется Пиранскому. «Что ты рот разинул? Ты! Ведь ты философ! Ты философ! Понимаешь, как они глупы! Думают, что это чудо!» Смеется. «Думают, что это чудо!» Спиранский, отступая. «Извините, Савва Егорович, но с точки зрения... Я не знаю». Савва. «Не знаешь!» Спиранский. «Кто же знает?» С отчаянием кричит. «Мертвые только, Савва Егорович, мертвые!» Кондратий. «Ага, прижало тебя, антихрист!» Липа с ужасом. «Антихрист!» Услышав крик, подходят сперва те двое богомольцев, что пришли с Кондратием. К ним постепенно присоединяются другие. Между прочим, человек чуйки. Первый богомолец. «Что это он, отец, а? Обнаружился!» Кондратий. «Гляди, гляди, как его!» Савва. «Вася, голубчик, что же это они, а? Ты Ты послушай, что же они говорят? Что они говорят? Милый ты мой! Послушник, отступая. Савва Егорович, не надо, не надо! Уходите отсюда! Савва. Вася, Вася, ну ты-то, ты! Послушник кричит. Да не знаю же я! Ничего я не знаю! Я боюсь! Липа, исступленно. Антихрист, Антихрист! Второй богомолец. Слушай-ка, слушай! Кондратий. Ага, прижала! Деньги-то твои, на! Карманы прожгли, проклятые! На, на! На, антихристово семя! Бросает деньги. Савва, поднимая руки для удара. Я вас! Первый богомолец. Ребята, не бойтесь! Сюда! Сюда! Савва, крепко сжимая голову. Болит! Болит! Тьма идет! Кондратий. Корчить начало! Так! Так! Липа. Антихрист. Тюха кричит. Савка! Савка! Савва. Мгновение глубокой страшной задумчивости. Потом внезапно распрямляется, смотрит так, точно перед ним встал призрак. И с грозным торжеством кричит куда-то вдаль, поверх голов. Так значит, правда! Я прав! Я прав! Кондратий. Братцы, да что же! Это он икону! Это он! Человек чуйки протискивается озабоченно. Что тут, братцы, такое? Ага, поймали! Который? Этот? Ну-ка ты! Хватает Савку за рукав. Савва растерянно и злобно отбрасывает его. Прочь! Голоса. Ишь ты, не выпускай! Кондратий. Бери его! Послушник кричит. «Бежите, Савва Егорович, бежите!» В течение дальнейшего Липа молится. Спиранский смотрит с жадным любопытством, и из-за его спины выглядывает Тюха. Все голоса сливаются в один испуганный, свирепый, дикий крик. Голоса. «С того боку! Да поди-ка сам! У тебя палка! Эх ты, и камня ни одного нету! Держи, держи, уйдет!» Человек чуйки, поднявшись с земли, распоряжается. «Обступи его, братцы, обступи! К реке-то ему ходу не давай! Убежит! Ну-ну, постарайся!» Голоса. «Иди сам! Сунулся раз! Напри! Так! Хватай его, хватай! Ага!» Кондратий визжит. «Бей его, антихриста! Бей!» Савва. Опасность приводит его в себя. Оглядывается быстрым взглядом. Намечает путь к реке. И серый, как пыль, от гнева. Разом двигается вперед. «Прочь, уроды!» Голоса. «Идет! Идет! Держи! Ох, братцы, идет! Идет!» Отступают полукругом, валясь друг на друга перед напирающим Саввой. Кондратий начинает закрещивать его частыми мелкими крестиками. И так крестит его во все остальное время. Савва, надвигаясь. «Ну, дорогу! Ну, поджали хвосты, собаки! Дорогу! Ну!» Голоса. «Идет!» Навстречу Саввы из толпы выходит царь Ирод и загораживает дорогу. Смотрит страшно. Савва подходит вплотную и останавливается. Савва. «Ну!» Короткая пауза и разговор почти в полголоса. Почти спокойный. Царь Ирод. «Это ты?» Савва. «А это ты? Пусти!» Царь Ирод. «Человек!» Савва. «Да, пусти!» Царь Ирод. «Спасителя хотел? Христа?» Савва. «Тебя обманывают!» Царь Ирод. «Люди могут обманывать! Христос нет! Как звать?» Савва. «Савва! Посторонись, говорю!» Царь Ирод. «Отпусти рабу твоему Савве! Держись!» Тяжело бьет левой рукой, откуда Савва не ожидал удара. Савва падает на одно колено. Набрасывается толпа и поднимает его. Голоса. «Бей его! Ага, так! Вертится! Бей!» Послушник. «Что же это? А-а-а!» С плачем, взявшись за голову, убегает. Савва отчаянно борется, показываясь на минуту. Страшный. «Пустите! Го!» Падает. Голоса. «Так его! Раз! Ага, бей! Готов! Нет еще! Готов! Да чего смотришь? Бей! Готов!» Голос. «Ворочается!» Голоса. «Бей!» Человек чуйки Петька, у тебя ножик! Ножиком его полосни, по горлу! Петька, фальцетом. Нет, я лучше каблуком! Раз! Кондратий закрещивает. Господи Иисусе Христе! Господи Иисусе Христе! Сзади отчаянные крики. Выносят! Выносят! В толпе избивающих движение. Толпа редеет. Голоса. Несут! Да будь готов! Нет, я его еще разок! На! Как я его по морде! Несут! Братцы, несут! Несут! Царирот. Да будет вам! Обрадовались, зверье окаянное! Голоса. Ей-богу, несут! Полежи тут, полежи! Господи, не опоздать бы! Да будет тебе! А тебе жалко? Твоя голова, что ли? Разок один! Идем! Разбегаются, открывая изуродованный труп Саввы. Человек-чуйки. Эх, отволочь бы его! Нехорошо тут при дороге, грязно! Ребята, слышь, ребята! Эх, народ! Уходит вслед за остальными, но уже навстречу валит толпа. Нестроенный говор. Спиранский и Тюха осторожно подходят к трупу, становятся с обеих сторон на корточки и жадно рассматривают. Есть что-то звериное в их позах, вытянутых шеях. Спиранский, таинственно, со зловещей убедительностью. Мертвый! Глаз нету! Тюха, сквозь все морщинки его лица, превращая его в хаос, расступает неудержимый последний смех. «Молчи! Молчи!» Зажимает рот рукою. Спиранский. «А лицо спокойное! Посмотрите, Антон Егорович! От того, что узнал правду!» Тюха фыркает. «Какая же у него смешная рожа!» Смеется. «Рожа!» Смеется. Смех прорывается сквозь пальцы, растет, становится неудержимым и переходит в визг. Вваливается толпа, закрывая собой труп Спиранского и Тюху. На монастыре поднимается звон колоколов, как на Пасхе, и одновременно все поет тысячу голосов. Толпа. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Исущим во гробах живот даровав. Христос. Липа. Бросаясь в толпу, поет «Христос воскресе!» Толпа валит, заполняя все. Раскрытые рты, округлившиеся, расширенные глаза. Пронзительно кричат кликуши, порченные, бесноватые. Мгновенный крик «Задавили!» Замирающий откуда-то смех Тюхи. Победное пение растет, ширится, переходит в дикий рев, покрывая собой все остальное. Колокола. Толпа ревет. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Исущим в гробах живот даровав. Христос воскресе! Занавес.